сколько, выгибаю бровь, 20-тысячная армия, мрачно констатировал воевода. Новый великий набег. Великими набегами тут называли как раз такие вот войны, когда очередная орда перла на город, обламывала тут зубы и обе стороны умывались кровью. Обычно такое происходило раз в пятую, может быть четвертую часть века. Вы слишком хмуры. Во время предыдущего сражения полегла почти 1000 воинов. Это слишком много для нас, пожал он плечами. Все окружающие молча слушали наш разговор. Насколько мне известно, у нас имеется кроме воинов Мефиса еще отряды эльфийских лучников и мобилизационные резервы в тылу. Мы хоть и распустили армию Запада, но все еще можем ее собрать заново. В конце концов она против орков и создавалась, фыркаю я, армия, скривился воевода. Топоры в плотном строю, дисциплина. Я понял, вы лучше меня разбираетесь в войсках, но это не отменяет того, что у вас имеется 5000 человек, уже прошедших многие схватки. Возьмите их, проведите краткое обучение, перераспределите по регулярным отрядам в конце концов. Используйте для восполнения потерь. Втыкать необученных нормально людей в регулярные отряды глупо, но этих парней мы все же используем. Меня интересует другой вопрос, Алекс. Что тебе потребуется для твоего джинна? Вступил в диалог Исмильлун. Хороший вопрос, оценил я. Действительно, ему требуются камушки. Чем мельче, тем лучше. В идеале вообще песок, можно железную крошку. Последняя будет прекрасным вариантом, но ее у нас столько нет. Еще можно землю, в общем, мелкие твердые частицы. В противном случае я если его и призову, то смысла в нем все равно особого не будет. Можно собрать его из листьев, но качество упадет на порядок, если не больше. Весьма ценная информация, кивнул воевода. Разведка доложила, что все чисто. Еще неизвестно, можно ли ей верить. Хватит, Торин. Я помню, что гномы упрямы, но отрицать очевидное 3 года даже им обычно не под силу. Эльфы уже не раз доказывали, что в деле разведки с ними могут соперничать разве что следопыты Гондора. Просто дубощит, это самый образцовый гном, которого я когда-либо видел, усмехнулся Трандуил. Достаточно припираться, вкратчиво заговорил Элронд. Я уверен в своих воинах. Если они докладывают, что никого нет, значит орки действительно не прислали подкреплений. По-вашему выходит, что, когда наши силы на пределе, они решили прекратить войну. Слова короля под горой так и лучились сарказмом. Впрочем, раздражал Торина вовсе не Элронд, а Трандуил. Как раз к владыкам Ривенделла и Лориена у короля гномов было больше нейтрально настороженное, нежели враждебное отношение. К сожалению, сейчас с присутствием лесного владыки приходилось мириться. А кто тебе сказал, мой дорогой Торин, что на пределе только наши силы? Улыбнулся одними губами Гэндальф, в который уже раз перекладывая посох из руки в руку. Саруман сегодня отсутствовал. Впрочем, он весь последний год чрезвычайно редко появлялся в высшем совете, собиравшимся в расширенном составе. Почему бы оркам также не умирать? Ведь последние 2 года их потери куда больше наших. Чародею ли не знать, что по меркам людей войска Альянса сражаются с детьми? Орки растут быстро и становятся половозрелыми и способными сражаться уже к 10-12 годам. В этом секрет их быстрого восстановления численности. Кроме долгой жизни, конечно, за последние 3 года к врагу приходили крупные отряды подкрепления что-то около 13-17 раз, ровно столько, сколько и должно было бы быть. Если Саурон или Ангмарский король вернулись в Ангмар 20 лет назад, то они как раз должны были потратить время на объединение разрозненных племен, создание военной машины и увеличение численности орков. Примерно 10 лет. После этого должны были стабильно и ежегодно появляться поколения воинов. 10 лет прошло, и началась война. Первые армии – это те, кто были еще до прихода нового лидера и первое поколение. Затем каждый год дозревало новое, которое и становилось подкреплением. Только вот у орков, как известно, чрезвычайно мало женщин. И рожать бесконечно они тоже не могут, если только не убрать с них всю иную нагрузку. Только вот армии требуется еда, как и тылу. Кто-то должен пасти скот, к примеру, ковать оружие. На детей все это не свалишь, хотя от тьмы всего можно ожидать. Тем не менее, вероятность банального перенапряжения восставшего из пепла Ангмара была весьма велика. Однако то, что к врагу перестали прибывать крупные подкрепления, скорее уж говорило о том, что он решил сосредоточиться на внутренней стороне медали, укрепить тыл, а затем вновь ударить. Так уже было раньше, и никто не собирался повторять прошлых ошибок, никто, кроме гномов. Надеюсь, я смогу убедить Торина отправить армию гномов в поход вместе с эльфами и людьми. Впрочем, людей будет убедить тоже непросто. С другой стороны, много ли пользы они могут принести? С тех проблем, как орки выступили на северо-запад, события развивались стремительно. Это был один из немногих раз, когда закатный город не стал отсиживаться за своими крепкими стенами, но выслал войско навстречу врагу. Зачем? В первую очередь, чтобы показать, что теперь уже не тогда, что люди стали куда сильнее. Второй момент. В войске была лишь половина мифийцев. Остальные – это набранные заново в различных бывших племенах люди. В общем-то, идея собрать их и использовать, понятное дело, не была новой и не стала откровением из моих уст. Но вот смешать этих ребят с воинами Мифиса – это уже действительно было новым взглядом. Таким образом, уже сформированные отряды разбили на части и заменили что-то около трети личного состава на неумехой варваров. Другая часть армии была наоборот состоящая из отрядов, где мифийцами была лишь треть солдат. Это был своеобразный резерв, вторая очередь. Казалось бы, глупо пытаться отправлять пережившую такие изменения армию в бой, когда можно засесть в обороне, но отправили вот. Мне лишь сообщили, что есть причины. Часть из этих причин я понимал, но вот часть для меня осталась загадкой. Сначала захотелось кинуть на Исмельлуна с королем Круция, но я сдержался. Это уже их проблемы и их решение. В конце концов, если эта армия переживет данную войну, то мы получим силу, которая сможет выступить на Гундабад. Если же она не переживет, что же, сейчас идет всего лишь 76-й год. До войны кольца еще есть время и... надо сказать, немало. Крепость в любом случае будет моей. Моя будущая гвардия, а пока что просто не слишком удачные эксперименты по этому поводу совершенствовались, хоть еще и не могли даже стоять. У меня была матрица для управления ими, но это лишь самая основа, пусть одновременно и наиболее сложная часть. Оставалось сделать еще огромное множество моментов, чтобы разработать свою собственную конструкцию немертвого воина. На самом деле... уже существовали несколько десятков вариантов аналогичных разработок, только вот все они были, так сказать, авторскими, то есть, их нельзя было получить, некоторые частично были известны, к примеру те тварюшки, что создавал Воландеморт для охраны своей чаши были ничем иным, как модификацией одной из таких частично известных разработок, модификацией авторской. Просто разработавшие сие заклинание или конструкцию некроманты обычно если и позволяли узнать ее, то только отредактированную версию. Ломать, не строить, как говорится. Именно поэтому инфири требовали наличия постоянного и близкого источника энергии. Это и была их модификация от создателя. Эдакая демоверсия. Таким образом все известные существующие конструкции и комплексы для поднятия нежити обладали различными недостатками. Где-то критичными, где-то нет. Только вот последние были заточены на работу именно в мире Земли. В Ордене прокатит ввиду совершенно разной структуры инфополи. Все-таки здесь другой мир и естественно, что информация тут свалена совершенно иначе, нежели на Земле. К моменту, когда орки нагрянули к границам, у меня были лишь более-менее удачные заготовки. Эти тела, очищенные от плоти, кстати, то есть предоставлявшие из себя лишь кости, полностью оказались испещрены рунами. Центр управления я решил делать в области таза. Туда реже бьют. Естественно, обычный костяк я оставлять не стану. Это только в фэнтези используют нечто настолько неэффективное, как скелет. Ну в самом деле, зачем кому-то может потребоваться простой скелет? Обычно все-таки используют тело, просто мертвое или искусственное. В данном случае я собирался пойти по второму варианту. Когда костяки были готовы, их руки оплело множество металлических нитей, призванных выполнять роль сухожилий. Это извращение, сгибать конечности при помощи магии. И так энергии прорва тратится, так ведь еще и куча различных полей появляется. Просчитать все слишком сложно. Кроме того, были любовно намотаны аналогичные стальные нити и на кости, и на все остальное тело. Таким образом я получил полую внутри конструкцию, имевшую благодаря руническим визам и дорожкам неплохую защиту. Оставалось лишь дать им энергию и поместить внутрь органы. Ну в самом деле, если нежить может нести большой вес, да еще и не испытывает особых проблем от повреждения тела, то нахрена тратить ее КПД на какую-то дурацкую плоть? Я собирался создать для начала всего 6 воинов, но зато отборных. 6 прототипов были совершенно разными, в общем-то, просто более-менее законченным был именно тот, с нитями. Внутрь него отправилась эдакая хреновина, с ней вообще было немало возни. Смысл был в том, чтобы засунуть в мозги будущего трупа голема схему собственного строения, а затем поместить сложную конструкцию направленной вечной трансфигурации. Таким образом, этот солдат мог бы регенерировать себя из множества элементов, была бы энергия. Другое дело, что сложность такой штуки зашкалила бы, потому мною и были потрачены несколько лет на расчеты. Ну и еще, конечно, было непросто заставить ее повторять уникальную в каком-то смысле структуру костей что в астральном, что в физическом плане. Все-таки все держалось на костях, именно их особенности позволили мне выполнить такое количество рунных цепочек и вложить столько всего в будущего воина. Оставалось лишь одно – источник энергии. Тут пришлось конкретно так поразмышлять. Сделать, как в компьютерной игрушке, к сожалению, было нельзя. Если я оживлю труп или анимирую что-то, то это нечто будет работать ровно столько времени, насколько ему хватит энергии. Сделать, как Волан-де-Морт, поставив этих стражей рядом с местом силы, я тоже не могу. Пришлось пожертвовать кое-чем чрезвычайно важным, очень-очень важным, душой, не своей, разумеется. Зря я, что ли, ловил всяких магов. По иронии судьбы в мой прототип летчиком-испытателем отправилось то, что когда-то было кошмаром Хогвартса, жутким ужасом подземелий. И нет, это не Северус, это душа Василиска. Шутка. Это Снейп. Вообще не разбирающиеся в вопросе люди часто путают некромантию с големостроением. В корне неверно, потому что главное отличие некромантии – использование остатков астрального и других тел, а у любых иных материалов быть такого просто не может. Именно поэтому некромантия и является школой на стыке големостроения магии души других. Собственно говоря, именно за счет использования полуразрушенной энергосистемы тела в качестве основы, я и смог создать своего солдата. Эх, жалко, орки мне еще годик не дали, иначе я бы испытал его в бою. Кроме, собственно, этого проекта, мою производительность снизило еще и то, что я вынужден был зациклить второй поток сознания внутри себя для разбора всей той информации, что мне сдал библиотекарь. К сожалению, чистую информационную выжимку он давать не мог. Приходилось разбирать огромные массивы, даже не так, огромные массивы, и, понятное дело, во время сна я сие делать просто не мог, да и второй поток сознания, его тоже постоянно поддерживать нельзя, пока, в среднем он держался у меня что-то порядка 17 часов в сутки, мозги, штука хрупкая, к сожалению, однако, пожалуй, стоит вернуться к оркам, честно говоря, зеленые мне уже давно в печенках сидят, то их надо убивать, то готовиться к их нападению, то спасать. Последнее было, когда новый лидер людей, родившийся и живший в городе, где орков ненавидели лютой ненавистью как, впрочем, и гоблинов, решил устроить с имеющимися мирными зелеными примерно то же, что и Гитлер с евреями в свое время. Другими словами, дрожайший король заката решил провести небольшую чистку среди собственного населения. А если точнее, то геноцид тех орков, чьи племена мы подчинили тем или иным способом. В тот раз мне пришлось занять жесткую позицию, и это был единственный случай, когда такое случилось. Силы мои на политической арене нового союза людей и эльфов были не те, далеко не те. В общем, пришлось сильно пострадать, прежде чем сей идиотский план отменили, благо что никто тогда моих истинных сил не знал. Грубо говоря, их и сейчас не знают, просто ввиду наличия во мне злобненького такого дракона, которого требуется подавлять, я полноценно этими самыми силами воспользоваться не могу. «Наставник, а зачем нам нужен Гундабад?» – спросила в один момент Астила. Я лишь удивленно воззрился на ее непроницаемое лицо. «Да, кого-то она мне напоминает, ах да, ледяная королева Слизерина. Дафна тоже такой же ледышкой была, только вот Астила еще и внутри испытывает слабые эмоции. Интерес есть, но лишь легкий, там более мощный источник. Ты же знаешь это, значит, тебе хочется узнать нечто иное?» «Да, вы говорили, что источники можно развивать». «Можно, только вот времени это занимает слишком много. Каждый источник индивидуален, но вообще в среднем на большинство из них уходит около полувека, чтобы повысить эффективность хотя бы на процент. Я собираюсь жить вечно, но не желаю проводить вечность за такими занятиями. Но, по вашим словам, в Черном замке источник не намного слабее Гундабадского. Несомненно, но Черный замок сам по себе куда севернее. К тому же, что для меня такое 5-10, да даже 15 лет, пшик, годы летят быстро. Ты скоро тоже перестанешь ощущать ход времени. В это сложно поверить. ГМ, наверное, ты права. Знаешь, я еще когда был молодым, как ты сейчас, испытывал недостаток времени. Кому-то казалось, что впереди еще десятилетия, что торопиться некуда, я же подсознательно осознавал, что ценен каждый час. Это создавало ощущение спешки, опоздания. Но знаешь, когда ты внезапно понимаешь, что вот оно, ты бессмертен, то эта спешка и усталость от долгого забега пропадают. Все, финиш. Марафон окончен, теперь можно идти прогулочным шагом или даже лечь полежать, поспать, а потом двинуться куда-то ползком. Именно после осознания себя бессмертным время перестает иметь такую цену, как раньше. Поэтому эльфы такие: не продолжай, я тебя понял. Действительно, обычный человек узнает и учится за определенный отрезок жизни куда больше, чем эльф. Эльфы изначально не чувствуют хода времени. Раз уж я, родившись смертным, сейчас так к нему отношусь, то не думаю, что рожденные вечными могут иметь перед временем больший пиетет. Девочка, точнее девушка, кивнула, принимая информацию к сведению. Глаза на миг прикрылись, скрывая под веками искры интереса, а когда ресницы снова поднялись, ничего кроме холода и бесстрастности под ними не оказалось. Некоторое возмущение у меня вызвало просьба-приказ отправляться вместе с армией навстречу оркам. Вот честно, ни за что не думал, что мое присутствие там требуется. Ну, гонит командир и солдат умирать непонятно зачем, ведь можно остаться в городе и сражаться со стен. Я-то тут при чем? Почему я должен участвовать в этом идиотском наступлении? Однако пришлось идти. Куда уж тут деваться? Переход занял 2,5 суток. Болота были чрезвычайно мерзким местом, хотя мы и шли по условно сухим территориям. Характерный запашок, комары, колючки и змейки все равно появлялись. Мифийцам все это было привычно с детства. Я сам был свидетелем, как какой-то 15-летний пацан ловко схватил гадюку за голову и швырнул подальше. Прям так и хотелось спросить: ты чё, бессмертный? Но сдержался. Надо поддерживать образ мудрого и надменного колдуна. Собственно говоря, с орками мы столкнулись неожиданно. Те тоже были на марше и увидели нас, когда мы выходили из-за области, полностью заросшей какими-то высокими кустами. Прелая листва и трава под ногами сильно смягчали звуки, пыли не было вообще, а разговаривать могли лишь командиры, да и то редко. Солдаты предпочитали не тратить силы. Таким образом, что мы, что орки шли относительно бесшумно. Вдобавок доспехи тоже были далеко не цельнометаллическими. Именно в этот момент я понял, зачем нужен авангард, и что это за хрень такая. Мифийцы опыта наступления не имели особого. В прошлом все всегда почти решалось под стенами их города, после чего было обычно преследование разбитого врага или еще что-то подобное. Что забавно, спасло нас то, что сами орки имели несколько большие познания в военном искусстве. Вопреки распространенному заблуждению, они не ринулись вперед, лишь увидев врага, а ушли назад, ибо встретились мы как раз таки с авангардом, ввиду чего у нас также было время, чтобы подготовиться. Видимо, именно ради таких вот моментов мифийцы поперлись черти куда черти зачем. Впрочем, у них же была страховка, я, плюс изготовленные мной и Остеллой за последние годы зелья. Выходит, что не сильно-то они и рискуют. Да, снова меня используют в темную. Впрочем, не очень они и темнят. Это я не анализирую ситуацию нормально. Надо набираться опыта, хотя, ради этого я сюда и пришел в каком-то смысле. Именно за тем, чтобы меня не пользовали, как молодую проститутку, все будущие политики Средиземья. Энит, бери свой отряд и обходите по кромке холмов врага слева. Мы попробуем втянуть их в бой в центре поля. Там вы должны будете ударить зеленым в тыл. Начал раздавать указания достаточно молодой еще юноша, Дионис Милрис. Забавное у него имя, как у одного греческого бога. Сам парень был относительно молодой, лет 20 с лишним, но очень талантливый. Он проявил себя в недавней битве с орками, которых я натравил на Мифис, а до этого весьма успешно командовал достаточно крупными отрядами за стенами города. Собственно, это и послужило поводом к назначению его командующим данной армии. Ривен, отправь с эльфами тяжелый кулак. Господин Роланд, будьте добры отправиться с Ривеном на вон тот холм. Вашей задачей будет разделить свой отряд по целям. Выкашивайте массовыми залпами отдельные отряды орков, а самые лучшие стрелки пусть высматривают командиров. Если в войске врага появятся гоблины, то не тратьте на них стрелы без нужды. У нас на тесте свои лучники. Хорошо. Странно звучит тяжелый кулак. Тем не менее, для мифийцев, вполне нормально. У них, как у народа с сильной и развитой армией, Существовала своя система воинских званий. Отряд из 5 солдат – это рука. Десятник командует правой рукой своего десятка непосредственно, командир левой руки – левая длань. Таким образом получается десяток человек, один из которых непосредственно командует всем десятком, плюс является правой дланью отряда из 5 человек. После десятка идет кулак или полусотня. Кулак – это уже 5 десятков. Только вот в кулаке уже иная система. Здесь командир кулака не принадлежит конкретному десятку, а является отдельной единицей с двумя телохранителями-заместителями. Следующая тактическая единица – сотня. У сотни комплектование похоже на десятки. То есть правый кулак сотни, он же командир одного из 5 десятков, командует всей сотней. Если ему требуется действовать отдельно от своего кулака, то командование кулаком переходит к заместителю, а сотник осуществляет общее руководство. После сотни идет большой кулак, несложно догадаться, что это полутысяча. Опять командир является отдельной единицей. Следующий по численности отряд – тысяча. Командует тысячник. Ни к какому отряду он не принадлежит, но зато имеет десяток телохранителей. Ну и, наконец, армия из 50 тысяч человек. Их командиров назначает воевода лично. Постоянными соединениями они не являются, потому что даже в лучшие свои времена Мефис мог прокормить не больше, чем 8 тысяч солдат в мирное время, да и то такого никогда не делали. Обычно армия мирного времени тут все-таки на 4-5 тысяч, не более. Итак, запоминай, говорю ученице, аккуратно надрезая нужные участки на теле мертвого орка, по комплекции достаточно близкого к человеку. Я тебе рассказывал об астральном теле. Некромантия – это направление магии по работе с оболочками мертвых, будь то физическое тело, астральное, ментальное или иное. У всего этого есть свои особенности, поэтому считаться спецификой отдельных дисциплин вроде астральной или ментальной магии ничего из перечисленного не может. Когда-то эти области считались подшколами основных направлений, однако позже один умник заметил несколько закономерностей и отличий, выделив тем самым все это в отдельную область знаний – некромантию. Именно поэтому, пожалуй, маги-некроманты, часто даже самоучки, являются наиболее универсальными из чародеев. Впрочем, тебе с ними встретиться не грозит. На Орде таковых вряд ли можно найти в числе большим 2-3, а в моем родном мире таковых старались травить, как только могли. Величайшим некромантом древности был Кощей Бессмертный. В свое время он поднял 50-тысячное войско нежити. Пусть качество воинов и было не самым лучшим, но за счет своих особенностей они все равно превосходили живых. Говорят, он после того случая еще несколько столетий потихоньку клепал нежить, только уровнем посерьезнее. В результате появилась так называемая льдистая армия или Кощеево войско. Многие маги пытались после исхода архимагистров в моем мире найти эту армию. Считается, что такая сила способна, если и не весь мир, то половину уж точно выставить на колени. Насколько мне известно, пока что этот легион мертвецов не найден. Наставник, холодный голос девушки был вызван вовсе не рассказом. С виду она и вовсе осталась к истории безучастной, хотя я точно знал, что Астилла запоминала все сказанное. Легкий кивок ее головы ясно дал понять, что интересно ученице, почему мои руки внезапно остановились в работе с телом орка. Ты про нашего подопытного, тебе будет персональное задание. Видишь ли, нежить бывает разной. Самое банальное, понятное дело, это из полноценных трупов. Здесь многое уже сделано. Мертвое астральное тело хоть и не просто заставить работать, но можно, особенно если оно более-менее цельное. Еще одной поделкой Кощея, кстати, был не менее легендарный дар Хлад, то есть дарующий Хлад, холод, безмолвие. Это было орудие, раны которого несли в себе очень сложное плетение, смысл которого заключался в постепенном преобразовании мертвого астрального тела. Таким образом, убитые этим лезвием вскоре вставали и начинали подчиняться новому хозяину. Впрочем, я отвлекся. Вы говорили, что работать с полными трупами проще. Ах да, как я тебе рассказывал ранее, наличие хоть и мертвого, но все-таки астрального тела дает неоспоримые преимущества в работе. Пусть многие функции теряются, но астральное тело это все равно невероятно сложная и разветвленная структура. Таким образом, используя ее, можно почти не заниматься системой управления телом, связи между отдельными элементами, системой передачи энергии, многим, в общем. Достаточно умелый маг также может использовать и остатки ментальной оболочки, как эдакую базу данных. Тебе знакомо это понятие? 3 года назад вы его объясняли. Отлично. Таким образом, некоторые системы управления работают куда эффективнее, если их подсоединить именно к мертвому ментальному телу. Я сейчас говорю о системах управления, основанных на суррогате личностной матрицы или ментальной оболочки кого-либо. Как минимум, качество управления возрастает почти всегда. Мелкая моторика опять же серьезно улучшается. Но это, как я уже говорил, самый легкий и не всегда умный путь. Скажешь, почему? Астральная система в костях, в отличие от системы в плоти, почти не повреждается, более того, она куда более функциональна по проводимости и еще нескольким параметрам. В точку. Иногда рационально оставить часть плоти, к примеру мозг. Пусть он и мертв, но астральные узлы, завязанные на него, весьма важны. Но вот остальная плоть обычно все-таки является обузой. Я тебе показывал свои творения. Они куда эффективнее обычных трупов. Впрочем, умелый маг из трупов может сделать нечто неплохое, но редко, весьма редко. Существует, кстати, около 100 некротических заклинаний, которые использовались в моем мире многими некромантами. Все-таки, сама понимаешь, разработать все те системы и проработать множество особенностей не каждому под силу. Тем не менее, здесь, в Орде, работать будут едва ли половина. Однако, некросамбали не ликро. Провел я рукой над телом орка. Подготовка, верно. Если правильно отметить для заклинания точки воздействия, то оно способно осуществить частичную подготовку к поднятию тела. Можешь идти. Вот список заклинаний с кратким описанием. Там что-то около 10. Ты обязана заучить. Дальше будет слишком неаппетитное зрелище, лучше тебе не видеть. Хорошо, спокойно развернувшись, девушка вышла. Ты можешь поднимать мертвых? С интересом Исмилу наглядел 10 тех самых зомби, которых я сделал после последнего сражения с орками. Да-да, в той битве мы победили и даже не с самыми большими потерями. Я сильно недооценил мифийцев, очень сильно недооценил. Они просто превратились в настоящую мясорубку, слаженно и четко, как машина, уничтожая орков. Конечно, без потерь прямо совсем не обошлось, но благодаря зельям вышло что-то около 6-7%. Много или мало, безвозвратных, то бишь коллег и мертвых из этого числа всего лишь половина. Отделались очень, очень легко. Что касается зомби, то я решил приоткрыть завесу всей тайны, а то дорогие эльфы уже начали догадываться о чем-то. Видимо, отсутствие нормальных магов еще не означает отсутствие возможности ощущать некроэнергию, пусть и отголоски. Именно поэтому я решил показать этот 10 зомби. Да, это был мой эксперимент. Заодно ученица лекцию прочитал. И как? Удачно? Лекция? Невинно хлопаю глазками. Эксперимент? Нет, неудачно. А эти? А, эти так, понимаешь, их надо чем-то питать, так что сделать их много не получится. Я не могу поддерживать целое войско. Думаю, еще пару десятков я осилю, но они не слишком сильны. Думаю, пары мифийцев точно должно хватить на такого мертвеца. А если будет толпа на толпу, то тогда вообще один к одному. Почему? В команде работать не умеют. Я не всемогущ, не могу создать разум. То, что в голове у этих, и так уже невероятно сложно, а дать им достаточно мозгов, чтобы воевать строем, в ближайшие лет 100 это не в моих силах, прозвучало достаточно логично. Эльф, конечно, не станет мне верить полностью, но поводов подозревать себя я тоже не давал пока. Да и не устраиваю я ничего такого, просто последний демарш эльфов. Напугал он меня чуток, лучше придержать побольше козырей. Исмилун обладает хорошей интуицией, это я понял, к своему прискорбию, не так давно. Пожалуй, эльф стал бы хорошим игроком в покер. И нет, не из-за интуиции, а благодаря своей мини на лице и прекрасному физконтролю. То, что он подмечает явную и не совсем явную ложь, я понял лишь полгода назад. Именно поэтому лгать сейчас было не слишком умно. Да и, в общем-то, ни единого слова лжи сказано не было. Не могу больше 30, ха, реально не могу. Только вот никто не говорил, что источник Гундабада тоже не может. Он на прямой работе под 6-7 сотен таких выдержит, а если сделать все по-человечески, то есть, как в Хогвартсе с големами, погрузить войско в анабиос и отделить небольшой ручеек энергии, чтобы он накапливал для мертвых и големов силу постепенно, то за год вполне можно накопить для недели другой непрерывной войны пары тысяч таких воинов. Это, конечно, если выделить небольшой процент мощности. Процентов 6-7, я думаю. А вот у черного замка на такой результат потребуется до 13-14%. Именно поэтому я желаю получить Гундабад, а не замок. Тем не менее, вместе с твоим джинном это уже полноценный отряд. Ты еще не видел нормальных моих мертвецов. Первый прототип скоро завершу, отработаю на нем все, что только можно, а из оставшихся четверых сделаю узкоспециализированных ребят. Вот тогда посмотрим, что ты скажешь про мой отряд, особенно когда батарейками в тех телах станут души, а не мощность моего собственного источника. Теперь вас можно пускать на острие атаки. Долго поднимать таких зомби, что-то около 3 суток. Правда, работать я могу хоть с 2 десятками почти одновременно. Пожимаю плечами, внутренне желая придушить эльфеныша. Все больше убеждаюсь, что с местными остроухими мне не по пути. Кто-то сказал бы, да прибей их всех, и дело с концом. Только вот даже чтобы прибить одного гелиана мне потребуется немало удачи и сил. Дроу все-таки прожил побольше всех моих учителей вместе взятых. Пусть магией он и не владеет, но вот воин должен быть запредельного уровня. Думаю, отряд в сотню-другую мифийцев он завалит. А ведь его оружие далеко не простое, да и то, что он не владеет магией, вовсе не значит, что магическая энергия ему не подвластна. Просто она идет на увеличение живучести и силы. Таким образом, я далеко не уверен, что выйду из нашей схватки победителем. Это не учитывая того, что в своем городе эльфы меня уничтожат. Не без потерь, конечно, но уничтожат. Что касается Исмельлуна, он куда более уязвим, но не является центром принятия решений. Его убийство мне ничего не даст. В последней битве орков было маловато. Разведка докладывала что-нибудь? Поинтересовался я. Да, зеленые разделились на 3 армии. Одна пошла на Мифис, другая встала неподалеку отсюда, в 2 дневных переходах. Третья повернула на юг. Идут в Средиземье, видимо. Возможно, нам повезет. И, когда южные державы перемолют орков у себя, то вторгнутся в Ангмар, заодно нам помогут. Я бы предпочел обойтись нашими собственными силами. И мой король думает так же. Ну да, вам тут юг не нужен. И еще повезло, что север центрального Средиземья – это лесные эльфы, одинокая гора и озерный город. Они просто не способны оттяпать себе кусочек. Рохан не станет пытаться получить земли черти где за пределами своих границ. Гондор слишком далеко, а на западе вообще сильных в военном плане государств нет. Только вот имеется маленькое «но». Захватывать напрямую никому ничего не требуется. Новый союз может просто создать тут еще одно государство – благо, что среди гондорского и роханского дворов еще имеются потомки династий, правивших здесь до Ангмара, объединенного королем-чародеем. Именно такой расклад, как появление в северной области Средиземья государства, имеющего поддержку извне, не устраивал эльфов категорически. Раз уж они вышли из стагнации и оседлали коня в виде людей, то теперь остроухие желали контролировать весь север, для того и воевали с орками, а не чтобы добыть для меня Гундабад в личное пользование. ГМ, а эта идея. Знаешь, Исмельлун, я подумываю уйти на какое-то время, закидываю пробную удочку. ММ, сколько тебе требуется? День, 2, неделя, годик, может 1,5. Человек в такой ситуации бы подавился. Эльф только дернул ушами. Почему такой срок? Вас это дело не должно касаться. Хорошо, о твоей ученице мы позаботимся. Не стоит. Она отправится со мной. Я считаю, что ей будет куда безопаснее остаться с нами, твердо заговорил эльф. Правда? Пожалуй, твое мнение весьма резонно, огорошил я его. А что, думаешь, будто я возмущусь твоей наглостью? Не-е-е-е, наглость – второе счастье. Пожалуй, дам тебе побыть на краткий миг счастливым. Тем дольше продлится этот миг уже у меня. Только вот твое мнение не учитывается. Я вернусь через 1-1.5. От того, как меня тут встретит, зависит, что будет дальше в наших с вами отношениях. Не дав более сказать Исмельлуну ни слова, я растворился в воздухе. Мантия-невидимка – великая вещь, что я преследовал этим своим демаршем. О, много целей. Для начала, мне надоело. Я в Ангмаре уже прорву времени, годы. И что я получил до сих пор? Опыт, да. Только вот основная цель не достигнута. Люди едины, сильны, как никогда. Имеют поддержку эльфов, способны разбить орков на голову. Только вот они слишком полагаются на меня. Думаю, если я оставлю их внезапно без тарана в виде джинна, без магической поддержки на поля боя и без своих зелий, что, пожалуй, основное, то они достаточно быстро адаптируются к этому делу. А что дальше? А дальше я вернусь и верну все, что унес с собой, и что получится. О, получится резкий скачок в боевой мощи. Именно на нем я и предполагаю выехать на финишную прямую к Гундабаду. Эльфы могут объявить меня предателем, но не станут. Я сказал, что ухожу на полтора года максимум. Не такой уж и большой срок, а моя помощь существенна. Далее, мне требуется показать, что я не игрушка, которой последнее время моя скромная персона постепенно становится в глазах Гелиана. Драу неплохо было бы открыть глаза, а то вместо хоть и слабого, но игрока ему почему-то все чаще мерещится фигура на доске. Пожалуй, если игрок отойдет от шахматной доски посмотреть телек, розовые иллюзии развеются. Да я стила. Девушке стоит еще немного окрепнуть, пробудить частично хотя бы магические способности на должном уровне. Сейчас она, пожалуй, сможет сформировать небольшую искорку люмоса. Теперь надо развить успех. Весь этот год я посвящу ее обучению, а затем и созданию для нее посоха и палочки. Первый – мощный концентратор. Пока у нее мало сил, пусть пользуется им. Палочка, если посох по каким-то причинам будет утрачен. Ну и на вырост. Скоро посох перестанет быть нужен. Кроме Астилы, я хотел заняться еще одним делом. Черный замок. Честно говоря, было у меня подозрение, что некий хитрожопый сволочной драу желает кинуть доброго доверчивого меня в самом конце. Ума не приложу, зачем ему Гундабад. Возможно, он вообще ничего такого не планирует, и я просто раздражен своей неудачей с Орионом 5 лет назад. Однако запасной аэродром надо бы построить. Главное, создать начальную сеть управления энергией. Затем мне даже делать ничего не придется. Мой драгоценный гримуар все сумеет совершить самостоятельно. Кстати, пожалуй, стоит вскоре сделать еще один крестраж. На этот раз, наверное, вложу часть своей души в мантию. А что, если Волан-де-Морт сумел засунуть свой огрызок в воскрешающий камень, то почему бы мне не попробовать вложить себя в мантию-невидимку? К тому же такие сверхсложные артефакты, при слиянии с душой, имеют приятную особенность постепенно формировать в основном астральном теле атрибут, частично или полностью повторяющий свойства предмета. Тот же темный лорд во время своего бытия призраком вселялся в людей, а ведь он должен был быть в бестелесном состоянии куда более жалким, чем обычные привидения. В общем, внезапно для всех я просто исчез. У Мефиса еще остался запасец зелий, большая часть которого, кстати, уйдет на следующую битву со второй армией орков. Астиллу было забрать несложно. То, что за ней наблюдает постоянно несколько эльфов, я и так знал. Именно поэтому остроухие контролеры внезапно для себя, да что там, для меня тоже, заснули, бац, и дрыхнут.